Глава 20. «То, что надо», — заявил Димыч. Егор кивнул. Сосновый сучок и в самом деле был подходящим. Он лежал среди зарослей черники, будто кто-то специально его отломал и приготовил для ребят. Толстенький, крепкий, с не успевшей пожелтеть хвоей. Димыч ухватился за ветки и потащил сук на себя. Тот не поддался. Димыч дернул сильнее. «Дай помогу», — предложил Егор. «Молчи уж, помощник», — просипел с натугой Димыч. «Ты ладони-то свои давно видел?» Егор не ответил, взялся за покрытые хвоей ветки, но вскрикнул и отдернул руки. «Больно?» — посочувствовал Димыч. «Я же просил, не трогай!» Он еще раз дернул, и сучок медленно, но верно заскользил по черничным кустам. «Так», — обрадовался Димыч, — «сейчас отрубим кусок, и пробка почти готова. Где топор?» Егор огляделся по сторонам. Наверное, это было неправильно, но топор, пока шли сюда, несла Даша. Только как ты его отберешь, если она вцепилась мертвой хваткой и твердит, как заведенная, что ей ни капельки не тяжело? Странная девчонка все-таки. «Слушай», — спросил Димыч, — «а куда она делась? Только что здесь была». «Не знаю», — растерялся Егор. «Даша!» — громко позвал Димыч. «Ау!» «Еще не хватало», — разозлился Егор. «Может, она в прятки решила поиграть?» «Да вряд ли», — усомнился Димыч. Даша выскочила из-за пригорка, сияющая и с топором в руках. «Я здесь. Кстати, вон в тех кустах спрятана какая-то удочка. Может, Лёлькина?» «Может, и Лёлькина», — задумчиво произнес Димыч. «Пойдем посмотрим». Егору почему-то совсем не хотелось никуда идти. Наверное, он на сегодня уже насмотрелся на всякие находки. И, может быть, даже не только на сегодня, а на целое лето. Но у Даши горели глаза, а Димыч быстро рубил сучок. «Вот!» — прокряхтел он. «Годится!» Егор подобрал обрубок и кивнул. «Пошли?» — спросила Даша. «Конечно!» — ответил Димыч. Лёлька осталась одна, но страшно ей не было ни капельки. Чего бояться-то, если ребята ушли совсем недалеко и минут через 10 вернутся? Баба Маша, конечно, говорила, что где-то поблизости творятся нехорошие дела, но это же по ночам, а до ночи еще ого-го сколько. Лёлька внимательно осмотрела леща. Тот, кажется, не испортился. Чешуя, конечно, потускнела, и круглые глаза подернулись пленкой, но, по крайней мере, тухлым не пахло. Лёлька крепко ухватилась за рыбий хвост, прижала его к камню и ножом начала соскабливать чешую. Раньше ей доводилось чистить только мелких плотвичек. Справиться с ними было гораздо проще. Хвост так и норовил выскользнуть из рук, крупные чешуйки не хотели отставать от кожи, а когда удавалось их содрать, прилипали к ножу или летели в разные стороны. Лёлька потихоньку ворчала, обтирала лезвие о траву, но не сдавалась. Когда чешуек на леще почти не осталось, Лёлька вытерла вспотевший лоб и решила передохнуть. Она спустилась к воде, сполоснула руки и прижала мокрые ладони к щекам. Сразу стало легко и прохладно. Лёлька посмотрела на заросли кувшинок, где клюнул лещ, и подумала, что неплохо было бы забросить туда удочку еще разок. Одна рыба хорошо, а две-то гораздо лучше. Но удочки у нее теперь не было, и Лёлька тяжело вздохнула. Интересно, кто ее стащил? Взрослому рыбаку такая точно не пригодится. Отец покупал ее специально для дочки, покороче и полегче. Правда, Егор говорил, что его удочка тоже почти невесомая, но Лёлька ею пользоваться не могла. Во-первых, размахиваясь, она обязательно самым кончиком цеплялась за какие-нибудь ветки, а во-вторых, после 10-минутной рыбалки у нее начинало болеть плечо и дрожали пальцы. Большую зеленую лодку Лёлька заметила сразу, как только та показалась из-за поворота. Плыла лодка быстро, разрезая узким носом зеркальную воду и оставляя за собой пенный след. Лёлька отскочила от берега и на всякий случай спряталась за камнем. Она была уверена, что здесь ее люди из лодки не заметят, зато сама Лёлька могла спокойно за ними наблюдать. Их оказалось четверо. Взрослый молодой мужчина и трое мальчишек лет по 12. На всех были ярко-оранжевые спасательные жилеты. Взрослый сидел на корме. Лёлька догадалась, что он управляет подвешенным к лодке мотором. Один из мальчишек устроился на носу, остальные расположились на средней скамейке. Лодка подплыла совсем близко, и Лёлька услышала оживленный разговор. «Смотрите!» — крикнул тощий светловолосый мальчишка с переднего сиденья. «Место занято! Вон, чья-то лодка!» «Ну и ладно!» — ответил второй, такой же светленький, но пухлый, как пончик. «Причалим рядом!» «Нет!» — покачал головой взрослый. «Так не годится. Люди отдыхают, а мы будем им мешать. Проплывем еще немного. Не бойтесь, тут таких местечек на всех хватит». «Мы не боимся», — возразил третий мальчик. В отличие от белобрысых товарищей, он был смуглым, темноволосым и каким-то очень серьезным на вид. «Но на карте предпоследняя точка указана именно здесь», — продолжил он. «Ничего страшного», — улыбнулся взрослый. «Причалим подальше и пешочком пройдемся». «Но время же уходит», — возмутился белобрысый на носу лодки. «Все не уйдет», — утешил его пончик. Лёлька слушала их, затаив дыхание, и ничего не понимала. «Какая точка? Что за карта?» Ей стало безумно любопытно, и она даже пожалела, что спряталась. Надо было выйти и помахать ребятам. Тогда они, скорее всего, остановились бы здесь и рассказали много интересного. Но теперь вылезать было поздно. Лодка проплыла мимо Лёлькиного пляжика и скрылась за очередным поворотом. Лёлька вышла из-за камня и снова принялась за леща. Теперь ей было нужно его выпотрошить. Лёлька ухватила нож покрепче и попыталась сделать надрез. То ли она начала не с той стороны, то ли просто нож затупился, но лезвие соскользнуло и вместо рыбьего брюха воткнулось Лёльке в руку. Лёлька взвыла от боли. Нож свалился в траву, рыба соскользнула следом. Но Лёльке было не до этого. Она с ужасом смотрела, как рана на руке набухает от крови. Смотрела и не могла пошевелиться. «Точно, Лёлькина», — сказал Егор, рассматривая удочку. «Только у нее леска оборвана. Видите, ни крючка, ни поплавка». Димыч кивнул. Даша хмыкнула, отошла на пару шагов, заглянула за высокий куст, в котором нашлась пропажа, но вдруг отпрыгнула и завизжала. Егор вздрогнул от неожиданности. Даша рванулась так стремительно, что налетела спиной на Димыча, и тот еле устоял. «Ты что?» — осторожно спросил Егор. «На змею наступила?» Даша помотала головой, отшатнулась от Димыча и показала рукой в гущу куста. Она даже не заметила, что Егор заговорил именно с ней. Кстати, в первый раз после истории в сарае. «Там...» — пролепетала она. «Там... привидение». Егор переглянулся с Димычем и покрутил у виска пальцем. «Я не сумасшедшая!» — возмутилась Даша. «Сами посмотрите!» В этот момент ветки бесшумно раздвинулись, и ребята увидели кого-то очень странного. Во-первых, этот кто-то был крохотного роста, во-вторых, с ног до головы закутан в белое покрывало, а в-третьих, немного помолчав, залился пронзительным воем. «Мама!» — прошептала Даша и схватила Егора за руку. Он поморщился от боли, но вытерпел и руку не отнял. Димыч, вытаращив глаза, уставился на белую фигурку. «Ты кто?» — спросил он, когда вой стал потише. Неизвестный завыл с новой силой. Димычу захотелось заткнуть уши или встряхнуть эту ходячую сирену, чтобы замолчала. Страшно ему не было. Он уже сегодня козы испугался, хватит. До сих пор перед Лёлькой стыдно. «Ты бы замолчал, а?» — попросил Димыч. «Оно не замолчит», — вмешалась Даша. «Оно — привидение». Даша ошиблась. Вой оборвался мгновенно. «Сами вы привидение», — заявил хозяин белого покрывала тоненьким голоском. «А я — Саня». «Саня?» — переспросил Димыч. «Может, ты покрывало снимешь?» Фигура зашевелилась, и ребята увидели круглую курносую мордашку. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась осмелевшая Даша. «Да еще и в покрывале». «Это не покрывало», — объяснил Саня. «Это на дереве было завязано. Тряпка какая-то большая». «А зачем ты в нее закутался? Может, она грязная?» «Я хотел вас напугать, чтобы вы удочку не трогали. Я давно тут хожу. Один раз к реке вышел, а там удочка лежит, и нет никого. Вот я и взял. Она хорошая, легкая. Только я крючком за ветки зацепился, и леска оторвалась». «Давно ходишь?» — насторожился Егор. «Один? Как ты в лес-то попал?» Мордочка у Сани сморщилась, будто он собрался реветь. «Мы гуляли с дедушкой, а потом он устал и задремал, а мне велел сидеть рядышком. Я бы и сидел, только на поляну зайка выбежал. Я его погладить хотел, а он испугался. Как прыгнет в кусты! Я за ним». «И что?» — уточнила Даша. «Ты побежал за зайкой и заблудился?» «Ага», — кивнул Саня. «Я думал, что сразу дедушку найду, а почему-то не нашел». «Так», — вздохнул Егор, — «и что дальше было?» Саня растерянно пожал плечами. «Я сначала кричал, кричал, думал, что дедушка услышит, а он не услышал. Он вообще глуховат немножко». «Как ребенка отпустили в лес с глухим дедушкой?» — пробормотала Даша. «Кто отпустил?» — не понял Саня. «Мы вдвоем живем, нас отпускать некому». «Вдвоем?» — растерялась Даша. «А родители?» «А у меня нет родителей», — серьезно ответил Саня. «Давно уже. Меня сначала в детский дом отдали, а потом дедушка оттуда забрал. Так и живем. С ним знаете, как хорошо?» «А где вы живете?» — спросил Егор, проглотив неизвестно откуда взявшийся комок в горле. «В доме», — объяснил Саня. «Дом-то где?» — уточнил Егор. «В какой деревне?» «Я не знаю», — растерялся Саня. Егор выразительно посмотрел на Димыча. Тот почесал в затылке и задумался. «А дом у нас большой», — продолжил Саня. «В одной половине мы с дедушкой живем, а в другой — соседка, баба Маша. Она, знаете, какая добрая. Меня каждый вечер козьим молоком поит». «Стоп!» — оживился Димыч. «Как козу зовут, знаешь?» «Нюся», — кивнул Саня. «Все», — заявил Димыч. «Я понял, в какой деревне они живут». «А я тоже поняла», — подскочила Даша. Егор оторопело переводил взгляд с Димыча на Дашу и обратно. «Кажется, это та самая коза, которую моя бабушка осенью продала», — объяснила Даша. «А мне кажется», — вмешался Димыч, — «что это та самая баба Маша, которая к нам с Лёлькой на берег за козой приходила. Может быть, конечно, и совпадение, но... Даш, как ты считаешь, деревня называется?» «Роток». Димыч удовлетворенно кивнул. «И у козы, которая около нас паслась, на ошейнике было написано «Роток». «Это самая близкая отсюда деревня», — вмешался Егор. «Сань, давай мы тебя домой проводим». «Правда?» — обрадовался Саня. «К дедушке?» «Про дедушку не знаю», — признался Егор. «Но к бабе Маше точно».